«Маленький друг Цинь-Юй, ты спас моего сына и пожертвовали столь драгоценное сокровище, как пилюля из вечной сущности. Мы с мужем даже не знаем, как тебя благодарить. Пожалуйста, пока что отправляйтесь с Чуньером во дворец Асуры и отдохните с дороги. Завтра мы с мужем позаботимся о том, чтобы выразить всю глубину нашей признательности», — серьезным тоном проговорила наконец Хуи. «Потратить пилюлю из вечной сущности, которая по эффекту не уступает пилюле испытания, чтобы спасти неизвестного тебе человека. Насколько же великодушным нужно быть, чтобы сделать нечто подобное?» Третий мастер Лянь Сяжи лишь с лукавой улыбкой глянул на свою жену. На самом деле они уже подготовили дар для спасителя их сына. У них было немало времени, чтобы обдумать, как его отблагодарить. Однако, узнав о подробностях, они осознали, что такой подарок не подойдет. Пилюля из вечной сущности, способная мгновенно восстановить энергию могущественного падшего бессмертного. Такое сокровище было равноценно второй жизни во время небесного испытания. Насколько ценным был подобный артефакт, если вспомнить, как мастер острова Линьюнь дрожит над каждой пилюлей испытания, имеющей схожий эффект, то ответ на этот вопрос становится очевидным. Тот дар, что они подготовили для Цинь-Юя, был действительно неплох, но все же заметно проигрывал по сравнению с пилюлей из вечной сущности. А с учетом их положения, второй и третий мастер острова Пен определенно не могли позволить себе показаться прижимистыми. «Пойдем, брат Цинь-Юй, следуй за мной, я устрою тебе экскурсию по дьявольскому острову», — Лянь Чун понимающе кивнул родителям и потащил гостя на остров. «Погодите-ка, что это еще за Цилинь? Доступ на остров Пен открыт далеко не каждому», — нахмурился вдруг командир двух групп встречающих, указывая на чернильного Цилиня. «Это священный зверь брата Цинь-Юя, дядюшка Я», — сердито упрекнул его Лянь Чун. «Священный зверь?» — изумленно переспросили Хуи и Лянься. В мире бессмертных и дьяволов священные звери были не редкостью, однако на плане смертных увидеть их было практически невозможно. Все из-за невероятной редкости священных ошейников, артефактов для приручения. Отец, мама, брат Цинь-Юй потратил немало сил на приручение этого божественного зверя. Но, разумеется, из этого все равно ничего не получилось бы, насколько бы он ни был силен, если бы у него не было священного ошейника, — объяснил Лянь Чун. Священный ошейник. Второй и третий мастера дьявольского острова увидели Цинь-Юя в новом свете. Пилюля из вечной сущности, священный звериный ошейник. Даже в хаотическом астральном океане существовало лишь крохотное количество экспертов, обладающих даже одним из подобных сокровищ. А у Цинь-Юя, не достигшего даже ступени Дачен, имелось и то, и другое. Этот факт невольно вызывал вопросы о его происхождении и покровителях. «Ладно, брат Цинь-Юй, идем. Нас ждет прогулка по острову». С этими словами Лянь Чун полетел вперед, показывая путь. Стоявшие в воздухе Хуи и Лянь Ся задумчиво смотрели им вслед. Невозможно было сказать, какие мысли роились за загадочным мерцанием их глаз. «Дорогая, похоже, у нашего нового друга Цинь-Юя немало секретов», — с ничего не выражающей улыбкой заметил третий мастер. Хуи кивнула, нехотя прерывая размышления. «Угу, этот Цинь-Юй впрямь загадка. Когда он впервые нас увидел, я не заметила ни тени страха или хотя бы удивления в его глазах. Кем была Хуи?» «Падшим дьяволом 12 го испытания, вторым мастером дьявольского острова Пен». Обычно даже падшие 5 го и 6 го испытания невольно тряслись от страха при виде этой одиозной фигуры, однако Цинь-Юй смотрел на нее, как на обычного человека. «Ладно, не забивай себе голову, милый, сейчас мы должны понять, что все-таки ему подарить. Пилюля из вечной сущности, сокровище первой величины, равнозначное второй жизни, плюс спасение нашего сына. Как же нам его отблагодарить?» Хуи была в затруднении. Пусть они и могучие мастера дьявольского острова Пен, но этот вопрос их обоих поставил в тупик. Услуга, которую им оказал Цинь-Юй, была поистине неоценимой. Третий мастер Лянь Ся также нахмурился. «Да уж, задачка». Тем временем Цинь-Юй с Лянь Чуном прогуливались по дьявольскому острову. Остров был громадным, по площади он был сравним с тремя великими империями смертных на Цинь-Луне вместе взятыми, но при этом имел население лишь порядка 3000 экспертов. Таким образом, плотность населения здесь была практически нулевая. Тем не менее, весь остров был заставлен дворцами, формациями самых разных мастей, иллюзорными, атакующими, вызывающими замешательство, и многими другими, изящными мостиками, протянувшимися через даже маленькие ручьи, величественными архитектурными сооружениями непонятного назначения. Про бесчисленные беседки, Террасы и башни можно было даже не упоминать. На Дьявольском острове жили падшие от 6-го испытания и выше. С учетом их уровня силы создать пару-тройку зданий можно было просто мановением руки. Архитектурные шедевры, выполненные в самых различных стилях, и самые разные и, порой, крайне причудливые формации были отличительной особенностью внешней зоны острова, но только внешней. Внутренняя зона выглядела несколько иначе. Здесь не было иных формаций, кроме одной общей, так что этот регион производил впечатление спокойного и безмятежного убежища, далекого от мирских невзгод. Когда же Цинь Юй вступил в центральную зону Дьявольского острова, первым, что он почувствовал, была поразительная плотность элементальной энергии. Ха-ха, прочувствовал всю необычность этого места. Да, брат Цинь Юй, в центральной зоне острова Пен имеется собственное элементальное месторождение. В мире смертных элементальную руду можно найти лишь в хаотическом астральном океане. И самое богатое месторождение расположено именно здесь, на Дьявольском острове. В том числе поэтому мой почтенный дядюшка когда-то решил обосноваться в этом месте, гордо прокомментировал Лянь Чун. Он не обратил внимания, как вспыхнули глаза его спутника. Цинь Юй погрузился в размышления. Элементальное месторождение, в таком случае это означает, что здесь можно добыть элементальный кристалл высшего грейда, верно? Сердце юноши забилось быстрее. У меня есть эта бессмертная марионетка меча, однако для работы ей нужны исключительно элементальные кристаллы высшего грейда, даже не верхнего. Конечно, и сила у этой марионетки невообразимая. Один кристалл, и она соответствует по уровню силы золотому бессмертному один ранга. Два кристалла, золотому бессмертному два ранга и так далее. Цинь Юй мысленно поздравил себя с тем, что решил все же посетить Дьявольский остров Пен. Брат Лянь Чун, насколько велико это элементальное месторождение, осторожно поинтересовался он. Тот немного подумал, затем ответил. Центральная зона Дьявольского острова Пен имеет радиус порядка нескольких сотен ли, а радиус элементального месторождения составляет от силы несколько десятков ли. Цинь Юй поднял брови в удивлении. Удивительно, правда? Гордо хмыкнул Лянь Чун. Элементальные месторождения в астральном океане можно пересчитать по пальцам, а у нас здесь находится крупнейшее из них. Радиус самых маленьких месторождений не дотягивает и до нескольких ли. Цинь Юй про себя вымученно улыбнулся. И это крупнейшее месторождение, насколько большой его бессмертный дворец Цинь Юй, несколько десятков километров в длину и ширину. Это само по себе сравнимо с величиной этого месторождения. А если вспомнить о том, что это цельный кусок руды, вырезанный из ядра какого-то богатого элементального месторождения. Во время экспедиции в замок Девяти Мечей Цинь Юй прихватил немало книг и нефритовых табличек на втором этаже башни сокровищницы. В этих материалах содержались кое-какие базовые знания о многих вещах. Оттуда он узнал одну вещь. В мире бессмертных элементальные месторождения обычно имели радиус от нескольких сотен до тысяч ли, а некоторые достигали даже десятков тысяч. На верхнем плане месторождения с радиусом в несколько десятков ли считались крошечными и недостойными упоминания. Но даже такая малость в мире смертных могла получить гордое звание крупнейшего элементального месторождения на планете. Чем меньше месторождение, тем меньше из него можно добыть элементальных кристаллов. Да и на их качество это влияет напрямую, сокрушенно подумал Цинь Юй. Он тут же задал вопрос. «Брат Лянь Чун, из этого месторождения когда-нибудь добывали элементальные кристаллы высшего грейда?» «Высшего грейда?» Сюмаист выпучил глаза. «Брат Цинь Юй, ты разве не знаешь, что даже элементальный кристалл нижнего грейда представляет для падших невероятную ценность? Кристалл среднего грейда эквивалентен 100 кристаллам нижнего грейда, а кристалл верхнего грейда – 100 кристаллам среднего. Естественно, та же пропорция справедлива и для кристаллов высшего грейда. Теперь ты понимаешь, что может означать единственный элементальный кристалл высшего грейда. Насел на него Лянь Чун. Разумеется, Цинь Юй отдавал себе отчет, насколько ценны элементальные кристаллы. К примеру, из месторождения, подобного имеющемуся на этом острове, обычно невозможно было добыть даже одного единственного кристалла высшего грейда. Случались исключения, но, судя по книгам, которые попали в руки Цинь Юя, как правило, элементальный кристалл высшего грейда можно было добыть из месторождения радиусом минимум 100 ли. Чтобы добыть 10 камней и больше, месторождение также должно быть в десяток другой раз больше. И только в гигантских месторождениях радиусом в 10 тысяч ли можно было отыскать элементальную эссенцию. Такая эссенция условно оценивалась в 100 кристаллов высшего грейда. Исходя из этого, можно было представить, насколько редким было месторождение, из которого вырезали монолитный кусок элементальной руды, впоследствии ставший бессмертным дворцом Циньюи. Даже для мира бессмертных это было чрезвычайно ценное сокровище. Я осознаю, что такое элементальный кристалл высшего грейда. Просто хотел узнать, добывали ли его когда-либо здесь, невозмутимо проговорил Циньюи. Лян Чун какое-то время помолчал, затем вздохнул. ГМ вообще-то, да. Несколько тысячелетий назад мой почтенный дядюшка показывал мне один такой кристалл, но после этого я его больше ни разу не видел, так что даже не знаю, что с ним стало. Глаза Циньюя блеснули. Так значит, здесь все же имелся элементальный кристалл высшего грейда. Очень хорошо. В бесконечных хранилищах, фонтанах и павильонах дворца Циньюя нашлось немало элементальных кристаллов, в том числе и верхнего грейда, но ни одного кристалла высшего. Он мог бы попробовать выменить у местного владителя кристалл высшего грейда, предложив ему взамен кристаллы верхнего грейда, священные ошейники или, к примеру, бессмертное оружие среднего грейда, или пилюли из вечной сущности. Дворец Асуры. Дворец Асуры и дворец Золотых Крыльев располагались напротив друг друга в центральном регионе острова, разделенные большим озером. Оба дворцовых комплекса занимали огромную площадь и состояли из бесчисленных строений самых разных форм и размеров. Циньюя разместили в изысканном двухэтажном особняке на территории дворца Асуры. В зал на первом этаже этого небольшого здания ворвался Лян Чун, взволнованно устремившись прямо к Циньюю. «Ха-ха, брат Циньюй, моего почтенного дядюшку заинтересовала твоя персона. Он сказал мне проводить тебя завтра к нему во дворец Золотых Крыльев». Сюмаист просто лучился от переполнявших его эмоций. Первый мастер Дьявольского острова поднял бровь Циньюй. Лян Чун радостно кивнул, но затем резко посерьезнел. «Брат Циньюй, я должен предупредить тебя кое о чем, прежде чем мы туда отправимся. Мой почтенный дядюшка невероятно гордый человек, гордый и властный. Если ты его чем-то расстроишь, то даже я не смогу за тебя заступиться». Циньюй кивнул. Все могущественные эксперты имели непростые характеры. Запомни, когда увидишь дядюшку, не вздумай обращаться к нему по титулу, никаких мастеров и прочего. Просто называй его сеньор Цзун, продолжил наставлять его Лян Чун. Сеньор Цзун? Недоверчиво переспросил Циньюй. Да, мой почтенный дядюшка не любит официальные обращения. Его зовут Цзун Цзюэ. Если ты будешь звать его сеньором Цзуном, то ему это точно придется по душе. Это первое. Терпеливо объяснил сюмаист. Циньюй про себя беспомощно улыбнулся. Это только первый момент. Похоже, этот эксперт действительно довольно эксцентричная личность. Во-вторых, не держись слишком вежливо и официально. Дядюшка больше всего не выносит раболепства и заискивания, продолжил Лян Чун. Интересно, твой почтенный дядюшка мне уже нравится, засмеялся Циньюй. Легендарная и бессмертная фигура из древних преданий оказалась весьма занятной личностью. Лян Чун внезапно странно усмехнулся. «Эй, брат Циньюй, ты знаешь, почему этот остров носит такое название?» «Хаэм, хех, слово дьявольский в названии указывает на моих родителей, тогда как Пен имеет отношение к истинной форме моего почтенного дядюшки, высшего божественного зверя, гигантского златокрылого Пена», с горящими глазами поделился Лян Чун. «Гигантский златокрылый Пен, высший божественный зверь, что значит высший?» Различия между разными типами божественных зверей всегда приводили Циньюя в замешательство. Например, он знал, что черные драконы гораздо сильнее лазурных, но ведь и те были божественными зверями. «Хах, брат Циньюй, похоже, ты не в курсе, но существуют различные классы божественных зверей. Что ж, сейчас я тебе все объясню. Всего существует 4 класса божественных зверей». Лян Чун, судя по всему, совершенно не собирался утаивать что-либо от Циньюя. Юноша весь обратился вслух. «Так вот, такие сюяисты, как лазурные, красные или синие драконы, а также подавляющее большинство других божественных зверей относятся к так называемому низшему классу. Более 90% божественных зверей входит в эту категорию черные и серебряные драконы, а также трехглазые жабы, скалистые драконоподобные львы, огненные скалистые львы, чжичу, гидры и некоторые другие относятся к среднему классу. Золотые драконы, наднебесные крысы и так далее – это божественные звери высокого класса, необычайно редкие и могущественные создания. Кроме того, Они обладают наследственными воспоминаниями. Лян Чу сделал паузу. Набрав в грудь воздуха, он торжественно объявил. И, наконец, существуют намного более редкие виды, которые составляют высший класс божественных зверей. Цинь Юй наклонил голову, показывая, что внимательно слушает. Божественные звери также делятся на летающие виды, бегающие и чешуйчатые. К летающим высшим относят гигантских златокрылых пенов и фениксов. Есть еще пара-тройка видов, но про них мне дядюшка не рассказывал. Цинь Юй отметил про себя, что источником информации Лян Чуна о божественных зверях служил никто иной, как первый мастер дьявольского острова собственной персоной. Среди чешуйчатых существует лишь один вид высших божественных зверей. Это пятилапые золотые драконы, самые могущественные представители драконьего клана. На этот счет особых сомнений нет, Лян Чун позволил себе уверенную усмешку. Наконец, среди бегающих божественных зверей также имеется несколько видов высших, однако мне известен лишь один огненные целини. Как и фениксы, это существа, повелевающие пламенем и в пламени рожденные. Том 10, глава 38. Что подарить? Низший класс, средний класс, высокий класс, высший класс. И чем выше класс, тем реже можно встретить его представителей. Высших божественных зверей исчезающе мало. Даже пару высших, появившихся в мире смертных, уже можно назвать чудом. Глаза Лян Чуна засверкали. Брат Цинь Юй, ты просто не можешь себе представить, насколько это могущественные создания. В самом начале своего пути они мало чем отличаются от других сюяистов, однако с течением времени их преимущества начинают проявляться во всей красе. Моего дядюшку и главу драконьего клана называют непобедимыми экспертами, поскольку они оба – высшие божественные звери. Высшие божественные звери – эксперты, стоящие на вершине мира сюя. По словам почтенного дядюшки, в мире смертных от силы наберется десяток божественных зверей высокого класса. У того же драконьего клана имеется лишь несколько золотых драконов, вздохнул Лян Чун. Всем известно, что божественные звери обладают невероятной силой. Если обычный божественный зверь может в 10 раз превосходить по боевым возможностям человека того же уровня силы, то что говорить о божественных зверях среднего класса, высокого класса или высшего? Фэй-фэй и ся-хэй обладают наследственными воспоминаниями. Это означает, что они принадлежат, по меньшей мере, к высокому классу, взволнованно подумал Цинь Юй. Из рассказанного Лян Чуном стало понятно, что лишь божественные звери высокого и высшего классов имеют доступ к наследственной памяти. Только они могли систематически обучаться самым необычным и тайным техникам, которые передавались из поколения в поколение в течение многих тысячелетий. Ранним утром следующего дня, когда озеро между дворцом Асура и дворцом Золотых Крыльев еще застилала молочная дымка плотного тумана, Лян Чун повел Цинь Юя навстречу с первым мастером Дьявольского острова. Черепица дворца Золотых Крыльев сверкала золотым блеском, однако стены строений были антрацитово-черными. Еще до того, как Цинь Юй вступил под величественные своды дворца, он уже ощутил, как странная волна холода захлестнула его тело. Даже Лян Чун посерьезнел и насторожился, перестав болтать попусту и начав куда более тщательно подбирать слова. «Старший брат Лян Чун, мастер уже ждет вас двоих в малом зале». Из главного здания дворцового комплекса к ним вышел молодой человек в сером одеянии. У него был цепкий взгляд и ярко сверкающие внутренним светом глаза. Цинь Юю даже на миг показалось, что это глаза Сяхэя. Впечатление они производили схожие. Лян Чун кивнул и тут же повернулся к Цинь Юю. «Брат Цинь Юй, следуй за мной». Юноша повиновался, и они бок о бок вступили в главный зал Дворца Золотых Крыльев. Это помещение было полностью отделано в черных тонах, если не считать массивных бронзовых колонн. Атмосфера здесь царила настолько мрачная, что любой посетитель чувствовал себя так, словно ему на плечи давила целая гора. Прошествовав через весь зал, они попали в другую комнату. Интерьер малого зала ничем не напоминал убранство главного. Здесь преобладали бордовые и золотые тона. Массивные кресла из темного красного дерева были украшены искусным золотым орнаментом. Атмосфера по-прежнему была достаточно тяжелой, однако не шла ни в какое сравнение с чудовищным давлением главного зала. Здесь их встретил мужчина в легком одеянии из синего шелка. Его длинные волосы свободно не спадали на плечи, а глаза были ясными и глубокими, словно колодцы. «Почтенный дядюшка», — почтительно поприветствовал Лян Чун. Этот человек и был тем самым Цзун Цзюе. Цинь Юй внимательно рассматривал первого мастера острова Пен. Из слов Лян Чуна он уже знал, что истинной формой Цзун Цзюи был гигантский златокрылый пен, ужасающий и свирепый божественный зверь. Поэтому изначально он ожидал встретить эксперта, обладающего резким и вспыльчивым нравом, который по свирепости взгляда не уступал бы Исяхаю. Но, к немалому удивлению юноши и вопреки всем его ожиданиям, манера держаться у Цзун Цзюи была скорее похожа на добродушное благородство дядюшки Ланя. Точно, вот кого он ему напоминал. Цин Юй никогда не испытывал дискомфорта или давления от дядюшки Ланя. Старик вызывал гармоничное и приятное чувство, словно легкий приятный бриз в жаркий день. Впрочем, от Цзун Цзюи все же едва заметно веяло властностью и силой, несмотря на всю его выдержку. Это была естественная аура могущественного эксперта, лучшего из лучших. Сеньор Цзун, Цин Юй также поклонился. Цзун Цзюи внимательно его оглядел, затем кивнул. Техника, которую практикует маленький друг Цин Юй, в самом деле удивительна. Похоже, твоя школа далеко не так проста. Что ж, для начала, садитесь. Его школа, впрочем, искусство звездного пути действительно можно было назвать удивительной техникой. Цин Юй спокойно занял предложенное кресло. Чун Ер, этот маленький друг Цин Юй спас тебя, верно? Случившееся меня очень заинтересовало. С учетом сложившейся тогда ситуации, даже если бы я каким-то образом сумел оказаться рядом с тобой, то все равно не смог бы помочь, по крайней мере, без пилюли испытания. От второй сестры и третьего брата я слышал, что у Цин Юй оказалась при себе некая чудодейственная пилюля из вечной сущности. Цзун Цзюи обратил на Цин Юя взгляд своих безмятежных, как гладь лесного озера, глаз. Оказалось, что эта удивительная пилюля способна полностью восстановить силы того, кто ее принял, буквально за удар сердца. Перед такой эффективностью меркнет даже пилюля испытания. Надо сказать, в результате приема пилюли испытания силы восстанавливаются постепенно. То есть, полное восстановление занимает ощутимо больше времени, чем в случае с пилюлей из вечной сущности. Маленький друг Цин Юй, кое-что не дает мне покоя. Мы довольно тесно дружим с первым мастером острова Линь Юнь, поэтому мне известно, насколько сложно изготовить пилюлю испытания, и насколько редки требуемые для этого процесса ингредиенты. Помимо всего прочего, внутреннее пламя эксперта должно достичь, по меньшей мере, уровня небесного пламени, чтобы попытаться изготовить пилюлю такого уровня. Раз уж ты еще не достиг ступени Дачен, то, боюсь, твое внутреннее пламя гораздо слабее, верно? В таком случае логично предположить, что эта пилюля была изготовлена сеньорами из твоей школы. Но почему за бесчисленные тысячелетия никто никогда не слышал о таком чудодейственном средстве, как пилюля из вечной сущности? Я искренне надеюсь, что ты утолишь мое любопытство. Договорив, Цзун Цзюи приглашающе улыбнулся. Эксперт должен был достичь уровня бессмертного, дьявола или демона, чтобы зажечь внутри своего тела небесное пламя. Было ли это правило абсолютным для путей Сюсянь, Сюма и Сюя? Да, однако Цин Юй был другим. Не говоря ни слова, Цин Юй вытянул руку перед собой. Язычок пурпурного пламени вспыхнул над его ладонью. Его ответ был исчерпывающим. Цзун Цзюи захохотал. Надо ж было так опростоволоситься. Ха, кто бы мог подумать, что твое внутреннее пламя уже достигло уровня небесного. Маленький друг Цин Юй, означает ли это, что ты изготовил пилюлю из вечной сущности самостоятельно? Цин Юй про себя закатил глаза. Пилюля из вечной сущности, для ее создания ему лишь требовалось запихнуть крупицу таинственной элементальной жизненной энергии в самую обычную священную пилюлю, вроде пилюли возведения основания или пилюли голубой киновари. Можно сказать, это он ее изготовил, верно? Однако юноша понимал, что медицинские сокровища такого уровня, как пилюля из вечной сущности, создать крайне сложно. А для кого-то с таким уровнем силы, как у Цин Юя, и вовсе невозможно. И отсутствие небесного пламени было лишь первым естественным ограничителем. Сеньор Цзун, пилюлю действительно изготовил я. Вот только рецепт и способ изготовления мне передал мой дядюшка. Цин Юю оставалось лишь спихнуть ответственность за это чудо на дядюшку Ланя. Если бы он заявил, что придумал пилюлю сам, то это прозвучало бы уж слишком неправдоподобно. Дядюшка, глаза Цзун Цзюи вспыхнули. Чун Ер, ты можешь идти. Мне нужно кое-что обсудить с маленьким другом Цин Юем. Первый мастер неожиданно повернулся к Лянь Чуну. Сердце последнего ухнуло в пятки. Неужели почтенный дядюшка решил завладеть методом изготовления пилюли из вечной сущности? Что более ценно, пилюля или метод ее изготовления? Любой, имеющий хоть каплю мозгов, знает ответ на этот вопрос. Имея рецепт, останется лишь найти необходимые ингредиенты, чтобы сделать много подобных пилюль. Что бы ни случилось, я не могу позволить дядюшке выпытывать метод изготовления у брата Цинь Юя, решительно подумал он. Лянь Чун был преисполнен благодарности к Цинь Юю и не хотел усложнять ему жизнь. Сюмаист глянул на своего спасителя, затем перевел взгляд на Цзун Цзюя. «Почтенный дядюшка, пожалуйста, не доставляйте неудобств моему брату Цинь Юю. Как бы там ни было, он спас мне жизнь. Успокойся. Неужели ты думаешь, что я опущусь до такого?» С прохладцей отозвался Цзун Цзюя. Лянь Чун незаметно перевел дух. Его почтенный дядюшка всегда был честен и справедлив. С его-то статусом, мог ли дядюшка опуститься до того, чтобы принуждать к чему-то их почетного гостя? Кажется, он слишком дал волю своей фантазии. «Почтенный дядюшка, позволь откланяться», — кивнул Лянь Чун, затем улыбнулся Цинь Юю и покинул малый зал. В помещении остались только Цинь Юй и Цзун Цзюя. Юноша взглянул на своего собеседника. Самый могущественный эксперт хаотического астрального океана хотел побеседовать с ним наедине. «О чем?» — Цзун Цзюя улыбнулся. «Маленький друг Цинь Юй, я отослал Чун Ера лишь потому, что хотел услышать ответ на один вопрос. Дядюшка, которого ты упомянул, это сеньор Лань, не так ли?» Взгляд первого мастера мгновенно потяжелел и словно прикипел к лицу юноши. «Вы сказали сеньор Лань?» Брови Цинь Юя поползли вверх. «Вы тоже знаете дядюшку Ланя? Ахаха, как я и думал. Я даже представить себе не мог, кто еще, кроме сеньора Ланя, смог бы придумать столь удивительную технику, которая позволила бы сюченисту на ступени Дуцзи иметь небесное пламя. Я уж не говорю про рецепт пилюли из вечной сущности. Но если это сеньор Лань, то это все объясняет». Цзун Цзюй удовлетворенно рассмеялся. Цинь Юй почувствовал, что давление, исходившее от первого мастера секунду назад, исчезло без следа. Более того, он казался намного более дружелюбным и искренним, чем раньше. И все это из-за упоминания дядюшки Ланя. «Это не совсем так, сеньор Цзун. Техника, которую я практикую, была создана моим мастером, а не дядюшкой Ланем», — серьезным тоном поправил его Цинь Юй. Пусть жизненный путь его учителя закончился лишь на средней стадии Дуцзи, но лавры создателя искусства Звездного Пути принадлежали ему по праву. Цзун Цзюй удивленно замолчал, но затем снова усмехнулся. «Разница невелика. Твой мастер наверняка связан с сеньором Ланем. Они оба эксперты, предпочитающие держаться в тени». Цинь Юй хотел сказать ему, что мастер Лэй Вэй и дядюшка Лань совершенно несопоставимы по уровню силы, но сдержался. Если Цзун Цзюй желает так считать, то это его дело. Это судьба, наша встреча была предначертана судьбой. Кто бы мог подумать, что твой дядюшка окажется тем самым сеньором Ланем? Цзун Цзюй не мог сдержать широкой улыбки. После того, как первый мастер Дьявольского острова узнал о связи между Цинь Юем и дядюшкой Ланем, его отношение к юноше кардинально поменялось. Теперь он был сама любезность, вплоть до того, что Лянь Чун лишь хлопал глазами, глядя, как его гордый и властный почтенный дядюшка лучится от дружелюбия и выказывает расположение к Цинь Юю. Откуда Лянь Чуну было знать об отношениях между Цзун Цзюи и дядюшкой Ланем? Даже сам Цинь Юй мог лишь догадываться об этом. Цзун Цзюи называл его сеньором Ланем. О чем это могло говорить? Второй мастер Хуи и третий мастер Лянь Ся изначально сказали Цинь Юю, что преподнесут ему достойный подарок на следующий день, однако юноша провел на острове Пен уже несколько дней, а они так и не объявились. Цинь Юй летел над спокойной гладью озера между двумя дворцами, направляясь к его центру. Здесь, в самом центре озера, был расположен изолированный островок с большой красивой беседкой. Юноша уселся в позе лотоса в беседке и прислушался к себе, ощущая, как солнечное ядро в его теле непрерывно очищает содержащуюся в нем энергию. Цинь Юй чувствовал, что дней через 10, возможно, через полмесяца, он достигнет средней стадии Дуцзи, а вскоре после прорыва на этот уровень силы должно было последовать 9 из 9 испытаний небес. Смогу ли я преодолеть 9 из 9 испытаний небес? Даже пятилапый золотой дракон, глава драконьего клана, и сеньор Цзун Цзюи потерпели неудачу. А вот те три лазурных дракона, что приняли участие в экспедиции в замок 9 мечей, вполне себе справились. Да и про других, вполне обычных сюченистов я слышал не раз. Даже не знаю, что и думать об этом небесном испытании, вздохнул Цинь Юй. Судя по всему, чем сильнее эксперт, чем выше его потенциал, тем более ужасающее испытание готовили для них небеса. Пятилапый золотой дракон и гигантский златокрылый Пен были высшими божественными зверями, но это не помогло им преодолеть 9 из 9 испытаний небес, в то время как куда менее могущественным и примечательным экспертам это сделать удавалось. Всем сюджинистам по достижении средней стадии Дуцзи предстояло пройти 9 из 9 испытаний небес, но хоть название и одинаковое, различаться по интенсивности эти испытания могли в очень широких пределах. Кто мог с уверенностью сказать, что точно пройдет 9 из 9 испытаний небес? Никто. А пока Цинь Юй размышлял, очищая энергию в своем солнечном ядре, трое падших во дворце Асуры не находили себе места. Нет, нет, это не пойдет. Эти растения, конечно, очень редкие и ценные, но они не идут ни в какое сравнение с пилюлей из вечной сущности. Элементальные кристаллы, идея неплохая, но у вас же их не так много, готовы ли вы с ними расстаться? В голосе Лянь Чуна прозвучало сомнение. Лянь Сяйхуи уже несколько дней не могли придумать, что подарить Цинь Юю. В сравнении с жизнью их сына и бесценной пилюлей из вечной сущности все казалось серым и неубедительным. Элементальные кристаллы, я не против, почему бы и нет? Если такой подарок придется Цинь Юю по душе, то мы с твоей мамой вполне могли бы предоставить даже по кристаллу верхнего грейда. По крайней мере, после этого мы сможем спать спокойно. Лянь Ся был смертельно серьезен. Сюджинисты крайне не любили оставаться у кого-то в долгу, и по очень веской причине. Такой долг мог очень негативно повлиять на ментальное развитие эксперта. Лянь Чун немного подумал, потом с сожалением покачал головой. Нет, это тоже вряд ли подойдет. Вспомните, Цинь Юй не падший и не бессмертный. Он еще только на ступени Дуцзи. Элементальные кристаллы для него сейчас бесполезны, так какой смысл их ему предлагать? Второй и третий мастера удивленно застыли на миг, затем на их лицах возникли кривые улыбки. Это было справедливое замечание. Цинь Юй еще даже не прошел 9 из 9 испытаний небес. Он не был падшим бессмертным, как прочие жители Дьявольского острова, и, разумеется, он не был ни бессмертным, ни дьяволом, ни даже демоном, так что попросту не мог поглощать энергию из элементальных кристаллов. Если бы это было не так, то Цинь Юй давно бы уже использовал свои запасы, вместо того чтобы отправляться в хаотический астральный океан и охотиться на тварей. Милая, как насчет того, чтобы просто предоставить Цинь Юю самому выбрать любые сокровища из тех, что мы накопили за 10 тысяч лет? Даже если он решит забрать их все, это не так страшно. Что думаешь? У Лянь Ся окончились идеи. У него было более чем достаточно самых различных сокровищ, будь то невероятно редкие материалы или растения, однако все это меркло даже по сравнению с единственной пилюлей из вечной сущности. Я не против, Хуи задумчиво кивнула. Они были падшими дьяволами высших рангов. Эксперты, обладающие подобной силой и статусом, уже мало полагались на внешние атрибуты, такие как редкие сокровища или оружие. Так что, даже отдай они все свои накопления Цинь Юю, это бы не стало для них большой потерей. Более того, пока существует дьявольский остров Пен, они, его мастера, всегда смогут получить любые сокровища, какие только пожелают. Лянь Чун обдумал этот вариант и согласился. Что ж, похоже, больше нам ничего не остается. Приняв решение, Лянь Чун и его родители тут же отправились прямо к тому месту, где медитировал Цинь Юй. Сокровищница мастеров Дьявольского острова была готова распахнуть перед Цинь Юем свои объятия. Том 10, глава 39. Ветер поднимается, ажурная беседка в центре огромного озера. Лянь Ся, Хуи и Лянь Чун спикировали с небес прямо ко входу в беседку. Цинь Юй, безмятежно медитировавший внутри, поднял голову и тут же поднялся на ноги, растянув губы в улыбке. «Сеньоры, чем обязан?» – спросил он. На самом деле он, разумеется, догадывался, что именно послужило причиной для этого визита. «Маленький друг Цинь Юй, ты потратил драгоценную пилюлю из вечной сущности, чтобы спасти моего сына. Мы с женой даже не знаем, как тебя отблагодарить за этот поступок. Мы несколько дней ломали себе голову, но так и не смогли придумать подарок, который в полной мере выразил бы нашу признательность. Поэтому пространственное кольцо соскользнуло с пальца Лянь Ся. Это мое личное кольцо. Внутри хранятся все сокровища, которые попали в мои руки за последние 10 тысяч лет, включая элементальные кристаллы, самые разнообразные редкие растения и удивительные материалы, пригодные для ковки. Ты можешь выбрать любые сокровища, которые тебе понравятся, маленький друг Цинь Юй, и в любых количествах. тоже касается и меня. Вот, возьми, я уже уничтожила привязку кровью к этому пространственному кольцу. Бери все, что пожелаешь», — мягко улыбнулась Хуи. Супруги, казалось, совершенно не волновались о судьбе своих сокровищ, которые они собирали тысячи лет. «Сеньоры, это...» Цинь Юй не знал, что и сказать. Да, он спас их сына, и было вполне нормально его за это отблагодарить, но не отдавать же все сбережения, и как на это реагировать? Мог ли он действительно все забрать, не заботясь ни о чем? Лянь Чун с усмешкой похлопал юношу по плечу. «Просто бери все, что приглянется, брат Цинь Юй, не забивай себе голову лишними мыслями. Твоя пилюля из вечной сущности, это, считай, вторая жизнь, ты же понимаешь?» Цинь Юй улыбнулся и принял два кольца. Хватило секунды, чтобы пробежаться по их содержимому святым чувствам. Редкие растения для создания пилюль, бессмертный дворец Цинь Юй ломился от различных редких ингредиентов. Удивительные растения, вызревавшие небеса знают сколько тысяч лет, это намного превосходило любые диковинки, сокрытые в пространственных кольцах падших. Материалы для кузнечного дела, пусть различных металлов и редких материалов во дворце Цинь Юй было и не так много, но все же намного больше, чем в этих кольцах, да и более высокого качества. Как-никак бессмертный дворец Цинь Юй раньше принадлежал бессмертному императору Нияну. Любая случайная находка в нем была намного ценнее, чем любой предмет из коллекции Лянь Ся и Хуи. Цинь Юй согласился принять подарок лишь по одной причине. Он хотел убедиться, что в распоряжении падших нет элементальных кристаллов высшего грейда. Одного единственного кристалла ему бы хватило, чтобы увеличить уровень силы бессмертной марионетки меча на единицу, до золотого бессмертного два ранга. С подобной силой даже Цзун Цзюи справиться было бы непросто. Несколько тысяч элементальных кристаллов нижнего грейда, несколько десятков кристаллов среднего грейда и два верхнего. И это они называют сокровищами, вздохнул про себя Цинь Юй. Похоже, я был слишком оптимистичен в отношении месторождения на дьявольском острове Пен. Имевшиеся у него запасы элементальных кристаллов верхнего грейда исчислялись сотнями. Если бы он встретил того, у кого имелся кристалл высшего грейда, то с радостью выменил его на кристаллы верхнего грейда. К сожалению, он пока так и не нашел никого, у кого мог бы храниться хотя бы один за исключением, быть может, Цзун Цзюэ. Цинь Юй вернул пространственные кольца владельцам. В его руке остался лишь один предмет – элементальный кристалл нижнего грейда. «Сеньоры, я выбрал свою награду, теперь все в порядке», – невозмутимо улыбнулся юноша. «Маленький друг Цинь Юй, что?» Лянь Ся и Хуи застыли в замешательстве. Безусловно, они были прекрасно осведомлены, что именно хранилось в их кольцах. И из всего этого изобилия Цинь Юй выбрал лишь один элементальный кристалл нижнего грейда. На этом плане, где элементальные месторождения были невероятно редки, такой кристалл вполне мог считаться сокровищем, однако его ценность была ничтожна по сравнению с пилюлей из вечной сущности. В конце концов, эта пилюля не уступала по своим свойствам пилюле испытания, который так сильно дорожил первый мастер острова Линьюнь. Хуи внимательно посмотрела на Цинь Юя, и осознание произошедшего всколыхнуло в ее сердце целую бурю эмоций. «Маленький друг Цинь Юй, ты не хотел, чтобы мы чувствовали себя обязанными, поэтому выбрал свой дар, взяв наименее ценный элементальный кристалл, кристаллу нижнего грейда, не так ли?» – проговорила она. «Для них с мужем такой кристалл был лишь пылью у дороги. Естественно, она была права. Цинь Юю пришлось что-нибудь взять, чтобы вернуть покой в их сердца. Если бы он начал упираться, то чувство долга преследовало бы их до конца жизни. Но поскольку они искренне предложили, а он выбрал свою награду, пусть и безделицу, то эта проблема была улажена. Этого кристалла вполне достаточно в качестве награды. Только я хотел бы еще кое о чем спросить». Цинь Юй наклонил голову. Лянь Чун снова хлопнул его по плечу, засмеявшись. «Ты просто нечто, брат. Кристалл нижнего грейда, ха-ха, подумать только. Спрашивай что угодно, мы с радостью ответим на любые вопросы». Хуи и Лянь Ся кивнули и выжидательно уставились на юношу. Тот секунду подумал, затем сказал: «Сеньоры, я столкнулся с одной проблемой, но для ее решения мне позарез нужен элементальный кристалл высшего грейда. Может ли такой храниться на острове Пен? Разумеется, я не хочу получить его просто так. Я готов обменять его на пилюли из вечной сущности. У меня по-прежнему еще осталось несколько». Цинь Юй не собирался производить эти пилюли массово. Во-первых, ему не было доподлинно известно, Действительно ли запас странных зеленых светлячков в метеоритной слезе был безграничным? Если бы из-за его жадности эта загадочная энергия закончилась, то это была бы катастрофа. А во-вторых, сокровища на то и сокровища, чтобы быть редкими. Без приставки редкие сокровища резко теряло свою ценность. Только небольшое количество пилюль из вечной сущности могло гарантировать ее безумно высокую стоимость. Элементальный кристалл высшего грейда, Хуи нахмурила брови. Она задумчиво проговорила. Если бы у нас такой был, нам бы не пришлось ломать голову над подарком, да и твои пилюли менять не потребовалось бы. Мы бы просто отдали тебе его. К сожалению, у нас такого нет. Лянься также с сожалением качнул головой. У старшего брата есть один, но сильно сомневаюсь, что он согласится с ним расстаться. Лян Чун живо возразил. Отец, мама, но ведь почтенный дядюшка уже прошел все испытания падших. Не удивлюсь, если он вскоре вознесется в мир демонов. А уж там элементальных кристаллов предостаточно, верно? Дядюшке нет нужды так держаться за этот кристалл высшего грейда. Вдобавок он, судя по всему, очень хорошо относится к брату Цинь-Юю, так что... Цинь-Юй мысленно кивнул, слушая их рассуждения. Судя по всему, Цзун Цзюэ действительно был единственным на острове, в чьем распоряжении имелся элементальный кристалл высшего грейда. В первой части Чуньер недалеко ушел от истины, зазвучал вдруг в их головах чей-то голос. В следующий миг прямо в беседке из воздуха соткалась фигура Цзун Цзюэ. Он неторопливо занял одно из кресел, расположенных вокруг каменного стола внутри беседки. Я действительно падший 12 го испытания. Пройдет не так много времени, и я вознесусь на верхний план. Для меня этот элементальный кристалл высшего грейда и в самом деле не так уж важен, продолжил Цзун Цзюэ. Лян Чун обрадованно встрепенулся. Тогда давай отдадим его брату Цинь Юю, дядюшка. Это невозможно, покачал головой первый мастер. Цинь Юй про себя удивился, но решил ничего не говорить и просто дослушать объяснение до конца. Вы все знаете, что в центр Дьявольского острова Пен занимает элементальное месторождение. Это крупнейшее месторождение хаотического астрального океана, а тот кристалл высшего грейда, о котором мы говорили, является его ядром. Цзун Цзюэ строгим взглядом обвел всех присутствующих. Цинь Юй мысленно кивнул, как и ожидалось. Небольшое месторождение диаметром в несколько десятков ли могло и вовсе не иметь даже одного элементального кристалла высшего грейда. А уж если имело, то этот кристалл наверняка являлся его ядром. Как-то раз я действительно извлек этот кристалл из месторождения, и почти сразу ощутил последствия. Месторождение истощилось, но как только я вернул кристалл на место, то заметил, что медленное вызревание элементальных кристаллов возобновилось. Цзун Цзюэ покачал головой, затем вздохнул и посмотрел на Цинь Юя. Маленький друг Цинь Юй, объективно говоря, это лишь малое месторождение. На верхнем плане их не счесть, так что, даже если опустошить месторождение, лишив его ядра, это мало что будет значить. Но в мире смертных это великое сокровище. Если я заберу элементальный кристалл высшего грейда, то месторождение умрет. Останутся лишь те кристаллы, которые сформировались уже сейчас. Цзун Цзюэ немного помолчал, затем перевел взгляд на Хуи. «Вторая сестра, ты хоть раз за все эти бесчисленные годы замечала, чтобы приток элементальных кристаллов, добываемых из нашего месторождения, снижался?» Падшая качнула головой. «Никогда». Цзун Цзюэ наставительно кивнул. «И это не случайность. Каждый год я забираю из месторождения ровно столько кристаллов, сколько оно успевает произвести. Лишь таким способом можно сохранить его навечно». Позиция первого мастера стала кристально ясной. Еще до меня за островом Пен присматривали те или иные сеньоры, но никто из них не посмел присвоить себе этот кристалл высшего грейда. Никто за несколько миллионов лет. И я точно не стану тем, кто нарушит эту традицию. Цзун Цзюэ посмотрел Цинь Юю прямо в глаза. Прекрасно понимая его чувства, юноша улыбнулся. «Ни слова больше, сеньор Цзун, я понимаю ваши затруднения. Это месторождение существует уже миллионы лет, так пусть так продолжается и дальше». В этот самый момент его глаза вдруг расширились. Цинь Юй перевернул ладонь, и на ней появился передатчик. «Старший брат, наши с обезьяной 9 из 9 испытания небес уже завершились. Ха-ха, естественно, мы прошли». Послышался из передатчика голос Сяхэ. Очевидно, он был вне себя от радости. Цинь Юй, который миг назад переживал досаду и сожаление, мгновенно пришел в восторг. «Вы преуспели? Вы оба успешно прошли 9 из 9 испытаний небес, отлично, это просто чудесные новости. Тем не менее юноша не мог избавиться от некоторых сомнений. Даже пятилапый золотой дракон и гигантский златокрылый Пен провалили свои небесные испытания, так что Сяхаю и Хауфаю явно не поздоровилось, раз уж они, по меньшей мере, божественные звери высокого класса. Ки-ки-ки, старший брат, на этот раз нам с комком перьев пришлось столкнуться с настоящей опасностью. К счастью, наставления дядюшки Ланя оказались очень действенными, так что нам все же удалось продержаться до самого конца, послышался взволнованный и счастливый голос Хауфея. Только теперь Цинь-Юй понял, что к успеху обоих его братьев приложил руку никто иной, как дядюшка Лань. Старший брат, мы с мартышкой собираемся отправиться прямиком к тебе. Где тебя искать? Нетерпеливо передал Хэй-Юй. В то время, как Цинь-Юй со своими названными братьями обменивались сообщениями, на континенте Тэнлун не стихала яростная схватка между сюмаистами и сюсинистами. Вернемся к тому моменту, когда преподобный Мин Лян допрашивал миледи Лянь Юэ, пытаясь узнать о местонахождении ее диаграммы Гахуа. Дворец Юэ, эфирный зал. К настоящему моменту от дворца Лянь Юэ остались одни обломки. Преподобный Мин Лян сжимал в руке юаньин хозяйки дворца, тогда как Ухэй со свирепым видом мчался прямо на преподобных Мин Шань и Лань Бин. «Значит, не хочешь говорить? Что ж, отлично!» Глаза преподобного Минлина, обычно такие безмятежные, засияли пугающим светом. «Остановись!» От яростного рева Ухэя задрожал весь эфирный зал. Сюмаист стремительно рвался вперед, словно настоящий дьявол. «Если ты сделаешь еще хоть шаг, то она непременно умрет!» Преподобный Мин Лян мимолетно глянул на Ухэя. Его глаза уже вернулись в свое обычное состояние. Ухэй, заслышав голос преподобного в своей голове, резко затормозил. Преподобный Мин Лян снова перевел взгляд на миледи Лянь Юэ и передал через бессмертное чувство. «Похоже, ты упрямо ищешь собственной смерти. Если хочешь меня убить, то вперед. Не трать зря время», — в голосе миледи послышалась холодная насмешка. «В таком случае умри». Правая рука преподобного, сжимавшая юаньин, внезапно вспыхнула ярким светом. При виде этой сцены Ухэй пришел в бешенство. Он тут же метнулся к ним, занося над головой огромный черный топор. В ответ на столь устрашающую атаку свирепого падшего дьявола преподобный Мин Лян лишь выставил в его сторону палец. На кончике пальца вспыхнула точка света. Свет мгновенно заполнил все поле зрения Ухэя. Сюмаист внезапно ощутил холодное дыхание смерти и без колебаний обрушил свой черный топор прямо на ослепительную точку. Как только его оружие достигло цели, Ухэй содрогнулся всем телом. В следующую секунду его тело отбросило на несколько сотен метров, сметая беседки, стены и целые павильоны. Какая мощь! Ставшие свидетелями этой сцены падшие дьяволы были поражены до глубины души. В силе Ухэя не сомневался никто. Более того, лишь несколько секунд назад он в одиночку без труда преодолел сопротивление преподобных Мин Шэня и Лань Бин. И тем не менее преподобный Мин Лян сумел ранить его движением единственного пальца. Что за безумная мощь! Неудивительно, что его считали духовным лидером всех сюсинистов. Не зарывайся, парень. Если бы здесь был Укун Сюэ, я бы еще мог позволить ему сохранить лицо, но ты не достоин быть моим противником. Тонкие губы сюсиниста сложились в бесстрастную улыбку, при виде которой Ухэй от возмущения закашлялся кровью. Несмотря на то, что преподобный Мин Лян был полностью окружен падшими дьяволами, он стоял гордо и непреклонно, а его одеяние таиста развивалось на ветру. Безмятежный и холодный взгляд эксперта с явным пренебрежением скользил по лицам сюмаистов. «Ахаха, Мин Лян, тебя никто за язык не тянул, верно? Ну, вот он я, Укун Сюэ, и лучше бы тебе освободить Лянь Юэ». Громкий и надменный смех загремел под небесами. В тот же миг горизонт покраснел от надвигающихся алых туч. Миледи Янь Цзи пришлось рискнуть собственной жизнью, чтобы призвать пару кровавых облаков дьявола во время экспедиции, но Укун Сюэ сопровождали десятки тысяч багровых облаков, и от каждого из них явственно чувствовался резкий запах свежей крови. Укун Сюэ. Преподобный Мин Лян остановил правую руку, готовую нанести смертельный удар, и уставился на мешанину алых сполохов в небесах. Красная комета сверкнула в вышине, в мгновение ока достигнув земли. В эфирном зале появилось новое действующее лицо. Им оказался юноша со столь красивыми чертами лица, что его можно было бы принять за девушку. Если точнее, то его лицо немного напоминало самого преподобного Минлина. У сюмаиста были ярко-алые губы, белые зубы и гладкое, словно нефрит, кожа, только его глаза имели пугающий багровый цвет, а алые одежды, казалось, были пропитаны кровью. «Давно не виделись, Минлян. У Кунсюэ, слышал, тебе каким-то чудом удалось выжить в битве с Хуи», — бесстрастно отозвался преподобный. У Кунсюэ широко ухмыльнулся. «Помнится, мы уже как-то сражались с тобой, когда были падшими 11 го испытания, и бой закончился в ничью. Сейчас мы уже эксперты 12 го испытания, и мне вот любопытно, насколько увеличился уровень твоего искусства звездного огня, и сможет ли оно сравниться с моим кровавым путем дьявола. Хочешь попробовать?» Правая рука преподобного Минлина, по-прежнему удерживающая Юаньин Миледи Лянь Юэ, начала наливаться опасным свечением. Том 10, глава 40. Средняя стадия Дуцзи. Картина противостояния преподобного Минлина и Укунсюэ заставила всех остальных, как сюсинистов, так и сюмаистов, нервно отступить и внутренне сжаться, не смея даже моргнуть. «Если вы хотите сражаться, то сперва освободите нашу госпожу», — послышался вдруг голос с нотками гнева. Как ни странно, он принадлежал одному из старейшин дворца Иньюэ. Остальные члены дворца позади него также сжимали кулаки от беспокойства. Миледи Лянь Юэ была главой дворца Иньюэ. С ее смертью эта фракция сюмаистов не сможет даже надеяться соперничать со своими соперниками и врагами. Принять такой исход было для них невыносимо. Однако в настоящий момент Юаньин Миледи по-прежнему находился в руке преподобного Минлина. С учетом его силы, можно ли было рассчитывать, что он прислушается к воплям мелюзги из дворца Иньюэ? У Кунсюэ и преподобный Минлян продолжали молча прожигать друг друга взглядами. Остальные застыли, не смея даже дышать. Казалось, любой посторонний звук может оборвать жизнь Миледи Лянь Юэ. Кровавый туман начал распространяться от тела У Кунсюэ. Тяжелый смрад крови мгновенно заполнил весь эфирный зал. Это был легендарный, непобедимый король-дьявол У Кунсюэ. Энергия преподобного, по контрасту, была полностью сконцентрирована внутри его тела. Можно было отчетливо видеть яркие светлячки, перемигивающиеся на его коже. «Уходим!» Негромкая команда преподобного Минлина прозвучала подобно взрыву. Преподобные Миншань и Ланьбин опешили лишь на мгновение, но тут же сорвались с мест, устремившись в небеса вслед за своим лидером. Юаньин Миледи Лянь Юэ был небрежно брошен на землю. Оказавшись на свободе, сгусток энергии вдруг мелко задрожал, вбирая в себя потоки святой энергии из окружающего пространства. Буквально через пару секунд на его месте появилась человеческая фигура. Падшим для материализации тела необходима была лишь энергия, ничего более. У Кунсюэ, этот преподобный Минлян так нагло вломился прямо в святая святых дворца Иньюэ, как мы можем его так просто отпустить? Недовольно рявкнул Хэй. У Кунсюэ смерил его пренебрежительным взглядом. Хаэм, неужели ты так хотел смерти Лянь Юэ? После чего, не дожидаясь ответа, прошествовал в центральный неф эфирного зала. Миледи Лянь Юэ пока лишь стояла на месте, бледнее смерти, несмотря на несколько торопливо проглоченных пилюль. Все же она потратила в этой схватке практически все свои силы. Старший брат Ухэй, едва слышно проговорила Миледи, покачав головой. Некоторое время спустя к залу приблизился огромный шар, целиком состоящий из языков пламени. Он приземлился на территории эфирного зала и распался, выпуская из себя мужчину с красными бровями, круглым лицом и глазами-бусинами. Это был никто иной, как сильнейший эксперт школы Яньмо, Огненный Дьявол. По правде говоря, Огненный Дьявол и У Кунсюэ выдвинулись из хаотического астрального океана вместе, однако У Кунсюэ опасался проблем, которые могли возникнуть из-за незащищенности диаграммы, поэтому решил ускориться на полпути. В главном зале, когда все стянулись сюда, то с удивлением обнаружили, что У Кунсюэ занял кресло в нижней части зала и прикрыл глаза, отдыхая. Огненный Дьявол выбрал кресло рядом с ним, также проигнорировав главное место на возвышении. Сюда решительно уселась Миледи Лянь Юэ, лицо которой уже приобрело здоровый оттенок. «Господа», — она обвела взглядом всех собравшихся, на миг задержавшись на У Кунсюэ. «Преподобный Минлян вломился прямо в наш эфирный зал. К счастью, в самый последний миг подоспел сеньор У Кунсюэ, и худшего удалось избежать. Только благодаря этому диаграмма раскола небес по-прежнему у нас. Теперь, когда сюсинисты знают о присутствии сеньора, они точно не посмеют больше сунуться во дворец Иньюэ». Голос Миледи звучал твердо и рассудительно. Остальные падшие кивнули в знак согласия. «Теперь, когда здесь У Кунсюэ, лишь безумец рискнет напасть на оплот сюмаистов. Тем не менее, пусть мы и сумели сохранить нашу диаграмму, всего их три. еще одна у клана драконов, а последняя, у Циньюя из Звездной башни. Про первую можно забыть, но что насчет второй? За ним стоит могущественный падший бессмертный, так ведь и у нас есть сеньор у Кунсюя. Если сеньор решит лично начать действовать. Ха-ха-ха. У Кунсюя внезапно рассмеялся во всеуслышание. Миледи Ляньюэ была вынуждена прервать свою пламенную речь. Недоуменные взгляды всех в зале скрестились на смеющемся эксперте. Лишь огненный дьявол сердито возразил Миледи. Ляньюэ, брату пришел сюда лишь из-за моего личного приглашения. Ты всерьез считаешь, что можешь говорить ему, что делать? Кроме того, неужели ты не слышал о том, насколько могучий эксперт, стоящий за звездной башней? Сюсинисты сбежали от него, поджав хвосты. Они решили, что отнять диаграмму у сюмаистов будет проще. И ты думаешь, что с этим падшим бессмертным будет несложно справиться? Изначально школа Яньмо и дворец Иньюи имели примерно равное влияние, но из-за того, что дворцу удалось заполучить диаграмму раскола небес, он получил признание дьявола императора из верхнего плана. В итоге школа Яньмо мгновенно оказалась в невыгодном положении. Поэтому огненный дьявол, самый могущественный эксперт школы, вполне закономерно недолюбливал Миледи Ляньюэ. Огненный дьявол, у Кунсюэ поднял руку, останавливая его. Мин Лян лично не пытался проверить, насколько хорош этот падший бессмертный из звездной башни, но уже испугался. Но это не значит, что тоже касается и меня. Ляньюэ, на этот раз тебе планировать наши действия, а я с удовольствием посмотрю, насколько на самом деле силен этот таинственный эксперт. Глаза сюмаиста возбужденно блеснули, а аура на миг вырвалась из-под контроля. Окружающие задержали дыхание. Перед их глазами, словно сами собой, всплыли картины кровавой резни. Чудесно, этих слов от сеньора мне более чем достаточно. Мы следуем пути дьяволов, как мы можем быть столь же кроткими, как эти сюсинисты? Воскликнула Миледи Ляньюэ. После этого она тут же приступила к разработке плана по захвату диаграммы раскола небес, принадлежащей звездной башне. Сеньор, почему вы все-таки решили отпустить Ляньюэ? Ничто не помешало бы нам отступить, даже если бы мы ее убили. Разве не так? Окутанный ореолом техники побега преподобный Мин Шань наконец не выдержал. Этот вопрос не давал ему покоя. Преподобный Мин Лян ответил бесстрастной улыбкой. По целому ряду причин. Во-первых, даже будь она живой, разница невелика. Это же всего лишь падшее 11 го испытания. Кроме того, этот вопрос не столь очевиден, как ты думаешь. К примеру, ты действительно полагаешь, что у Кунсюэ и у Хэй помогают сюмаистам по доброте душевной? Ха-ха-ха. Более того, действия Ляньюэ проще предсказать. С учетом ее характера, вряд ли она удовлетворится лишь одной диаграммой. Сюмаисты наверняка захотят заполучить еще одну. Сдается мне, с поддержкой у Кунсюэ она вполне может осмелеть и попробовать напасть на звездную башню. Я хочу дать им прочувствовать на своей шкуре могущество того загадочного эксперта. Несмотря на неудачное завершение миссии, улыбка на лице преподобного была такой же безмятежной, как и всегда. Преподобный Мин Лян, неожиданно заговорила Лань Бин, вы уверены, что падший бессмертный, стоящий за звездной башней, сможет отвадить у Кунсюэ и его приспешников? Если сюмаисты и в самом деле смогут заполучить вторую диаграмму, ситуация значительно осложнится. Преподобный Мин Лян медленно выдохнул и со значением проговорил. Если мои догадки верны, то все их попытки вырвать диаграмму раскола небес из рук загадочного эксперта звездной башни обречены на провал. Его предположения были недалеки от истины. Сюмаистам ни при каком раскладе не удалось бы украсть у дядюшки Ланя диаграмму Гахуа. Вот только откуда ему было знать, что дядюшка Лань уже покинул сцену, да и диаграммы в его руках никогда не было. В настоящий момент она была даже не у Циньюя, а у Циньчжина, императора династии смертных, который даже не достиг ступени Цзиньдань. Впрочем, нам ни к чему довольствоваться догадками. Благодаря особенностям моей техники для практики, если я скрою свою ауру, то даже у Кунсюэ вряд ли сумеет меня почувствовать. Поэтому я прослежу за ними в одиночку. Вы двое возьмете людей и последуете за мной. Если им удастся завладеть диаграммой, то вмешаемся в самый удобный момент. Искусство звездного огня Минлина было весьма загадочной техникой бессмертных. Энергия тех, кто ее практиковал, была сконцентрирована до невероятной плотности. Это проявлялось не только во время сражения, даже их аура была крайне компактной и плотной. Такому выдающемуся эксперту, как преподобный Мин Лян, было несложно укрыть ее внутри своего тела, практически полностью исчезая с радаров экспертов того же уровня силы. После первого столкновения сюмаисты и сюсинисты занялись своими делами, не вмешиваясь в ненужные конфликты. Сюмаисты оставались во дворце Иньюи, а сюсинисты – в храме Цинсюй. Время шло, и с каждым днем все больше легендарных падших из самых разных школ возвращалось из хаотического астрального океана. Количество экспертов в обоих лагерях неуклонно росло. Наконец пришло время для воплощения плана Миледи Лянь Юэ в жизнь. Дьявольский остров Пен. После разговора с Цинь Юем через передатчик, Хао Фэй с Хэй Юем отправились прямиком в хаотический астральный океан. Цинь Юй также решил покинуть остров Пен и полететь им навстречу. И сейчас юноша прощался с тремя мастерами Дьявольского острова и Лянь Чуном. «Маленький брат Цинь Юй, возьми, это табличка Дьявольского Пена нашего острова. В хаотическом астральном океане она имеет немалую силу. Если какой-нибудь невежда решит доставить тебе хлопот, то можешь просто показать ему эту нефритовую табличку. Уверен, найдется не так много экспертов, которые осмелятся ее проигнорировать». Цзун Цзюи протянул юноше черную табличку. Табличка Дьявольского Пена. На территории хаотического астрального океана такая пластинка действовала не хуже бессмертного защитного талисмана. Пусть Цинь Юй обладал достаточной силой, чтобы не опасаться обычных падших, но этот предмет, вне всяких сомнений, позволит ему избежать многих проблем. Спасибо, сеньор Цзун. Цинь Юй без лишних слов принял подарок. Маленький брат Цинь Юй. Ты спас нашего сына и потратил драгоценную пилюлю. Пусть ты и выбрал свою награду, но это был лишь кристалл у нижнего грейда. Мы с женой не будем понапрасну сотрясать воздух. Просто знай, если попадешь в беду, то просто отправь мне сообщение. Мы тут же примчимся на помощь и сокрушим любого, кто посмеет поднять на тебя руку. Если не считать главы драконьего клана, то в мире смертных практически нет экспертов, которые могли бы нам противостоять, веско проговорил Лянь Ся. Хуи была падшей дьяволицей 12 го испытания, да еще и следовала по пути Асуры, так что лишь такие гиганты, как у Кун Сюи, могли сражаться с ней один на один. Однако не стоило забывать и про ее мужа. Пусть Лянь Ся и был ощутимо слабее, но супруги могли использовать могущественные формации, значительно усиливающие и дополняющие их способности. Даже у Кун Сюэ не смог бы противостоять такой комбинации. Недаром многие называли их не иначе как дуэтом дьяволов Асуры. Чуньер, ступай, проводи маленького брата Цинь Юэ. Хуи повернулась к сыну. Да, мама, бодро откликнулся тот. Брат Цинь Юэ, отправляемся. После этого они вдвоем стремительными кометами взмыли в небеса, покидая дьявольский остров Пен. Они летели на северо-восток, неторопливо беседуя на разные темы. Цинь Юй и Лянь Чун знали друг друга не так давно, однако между ними уже сформировалась сильная связь. В какой-то момент, «Эй, брат Лянь!» послышался издалека чей-то голос. В следующую секунду перед ними вдруг возникла чья-то фигура. Это был молодой человек в белых одеждах, от которого едва заметно веяло какой-то первобытной дикостью и свободным духом.